Сказка с печальным концом. Франсуа Рабле посвящается. Жил-был один мужчина. Звали его Николай. Был у него половой орган, и звали его Александр. Как-то раз Николай его спрашивает: «А что, Саша, нам бы сегодня да бабу?» Тот подумал, посовещался там с кем-то и говорит: «А чего мы с ней делать-то будем? Не жрамши, не спамши, да не бритые, да без цветов придем. Я-то ладно, а вот на заднице у тебя чирий, и грязная она очень. Какую же ты бабу на это подпишешь? И матом от тебя несет, а бабе мат не в сладость. Баба она ведь, как скотина, ласку любит». Закручинился Николай, но помылся. Опечалился, но побрился, чирий изолентой заклеил, гераньку из горшка выдрал и вопрошает: «Ну а теперь, свет ты мой яркий, бомженька вселюбивый, нагрянем до бабы?» Почесался Александр, мыслью натужился, пошептался там с кем-то и отвечает: «Ну, коли так, в дорогу, чем могу, помогу, а чем не могу, тем ты и сам сумеешь». И пришли они до бабы. Долго ли, коротко ли, а надоело бабе задарма их пирогами кормить, и спрашивает баба: «Так разве не красавица я? А не от меня ли деколоном так прет? А не ночка ли темная на дворе? Не перина ли мягкая трофейная у меня в спальне?» Сыт был очень Николай, но намек понял. Бабу, словно женщину, обнял, за Александром в его владение полез. А там такой храп стоит, что изолента на обратной стороне трепещет. И давай тогда они с бабой Александра будить. Долго ли, коротко ли, опроснулся он. Но не Александр, а геморрой Николаев. И из своих владений восклицает: «Не как докторица к нам приехала. Вот радость-то мне старому, вот меня опять через дудочку-то выслушают». А Николай бабе говорит: «Душно у тебя что-то на перине, да и пирогов я много изъел. Пойду в садик, выдохну чутка. Вы тут с периной меня ждите». И больше его баба никогда не видела. А Александр у Николая вскоре после этого помер. Повесился там на чем-то. Так они теперь вдвоем и живут. Николай да геморрой.